братья и сестры, время закончить нам служение сейчас. Местная церковь уже будет начинать собрание. Мы встанем, помолимся одной молитвой. В заключительной молитве принесем брата Николая из Севастополя. Теща заболела сильно, в реанимации находится, отказали почки. Помолимся ее исцелению. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Слово Твое возвещается до края земли, за то, что у нас здесь также братья и сестры трудились в этот прошедший год, много поработали для славы Твоей. И не всегда мы видим такие результаты быстрые, но мы верим, что Слово Твое сеется, и мы стали соучастниками Евангелия благодаря милости Твоей. За все, что Ты сегодня послал нам, все отчеты, слово назидания, музыкальное участие, за благодать Твою, сердечная благодарность Тебе. Эту нужду, которую брат Николай заявил, мы приносим пред лицо Твое, чтобы Ты благословил его тещу, чтобы Ты, Господи, послал ей исцеление, и милость Твоя была, и чтобы молитвы народа Твоего также были поддержкой. Яви славу Твою, как Ты многократно являл, потому что Ты Бог сильный, Ты Бог могущественный. Благослови сейчас, вот кто куда поедет на служение или здесь останется, пусть все будет к славе Твоей. Аминь.